Центральное телеграфное агентство Кореи 19 апреля распространило редакционную статью «Победа чучхейского социализма – это правда, доказанная историей». Статья посвящена 25-летию со дня опубликования исторической Пхеньянской декларации, призывающей защищать и развивать дело социализма.